не думать про Ярослава. Знать не знаю. А нет, как же не знаю. А вот же спина его. Вон он же роется. Ночь проведешь без сна, встанешь. Туча-туча, и за столом все невкусно кажется, все не то что-то. Откусишь кусок, ты бросишь, не то, буркнешь тестю. Может, Ярослава проверим? А тесть недоволен, пол скребет глазами, укоряет. Вот вечно ты, зять, по мелочам, вечно от главного уклоняешься. К лету крюк летал, как птица. Ярослав проверен, ничего не нашлось. Рудольф, Мымря, Цицилия Альбертовна, Трофим, Шалва, ничего. Яков, Упырь Михайлович, другой Михаил, Ляля Хромоножка, Евстахи, ничего. Купил на торжище таблицы Брандиса, одни цифры. Изловить этого Брандиса до головой в бочку. Никого вокруг, ничего. Только високосная метель в сердце скользит и липнет, липнет и скользит, и гул метели, будто голоса далекие и несчастливые, подвывают тихохонько, жалуются, а слов-то не знают, али будто в степи, слышь, вытянув руки, бредут на все стороны, разбредаются, испорченные, вот они бредут на все стороны, а сторон-то для них и нет, заблудились, а сказать-то некому, а и сказали бы, встретили бы живого, так не пожалеет он их, не нужны они ему, да и не узнают они его, им и себя-то не узнать. Николай, к Пушкину. Сырая метель набросала Пушкину вороха снега на сутулую голову, на согнутую руку, будто лазал он по чужим избам, по чуланам, подворовывать. Набрал добра, столько нашлось. А и бедное это добро, непрочная ветошь одна, да и вылазит с подклейте, тряпье грудям притиснул, с головы сено трухлявое сыплется. Все оно сыплется. Что, брат Пушкин, и ты, небось, так же? Тоже маялся, томился ночами, тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам. Тоже дума давила. Тоже запрягал сани, кого порезвее, ездил в тоске без цели по заснеженным полям, слушал перестук унылых колокольцев, протяжное пение возницы. Гадал о прошлом, страшился будущего, возносился выше столпа, а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем, белую птицу, главную книгу, морскую дорогу, не заглядывал ли к жене-то твоей, навозный Терентий Петрович, в Тируша, зубоскал, вертун полезный, говорок его срамной, пустой, по горницам, не журчал ли, не соблазнял ли интересными чудесами? Я, Ольга Кудеяровна, одно место знаю, подземная вода, бензин, спичку бросить, хуяк и летим.